130. Нищие. Нищих надобно удалять. Неприятно давать им и неприятно не давать им. 131. Люди — дело. Ваше занятие — это ваш величайший предрассудок. Оно привязывает вас к вашему месту, к вашему обществу, к вашим склонностям. Прилежные в занятии, ленивые духом, довольные своей бедностью, прикрыв это довольство ширмой обязанности, так живете вы. К тому же готовите и своих детей. 132. О великой политике. Хотя польза и тщеславие отдельных лиц и целых народов и оказывают свое влияние в великой политике, но сильнейшей водой, гонящей их вперед, является все-таки потребность чувства власти, которая пробивается наружу не только в душах государей, но по временам бьет ключом и в душах людей, принадлежащих к низшему слою народа. Постоянно повторяются минуты, когда масса бывает готова жертвовать своим имуществом, своей жизнью, своей совестью, своей добродетелью для того, чтобы получить высшее наслаждение власти и тиранически произвольно распоряжаться другими нациями в качестве победоносной нации. Тогда обильно бьют наружу источники самых разнообразных настроений — щедрости, самопожертвования, надежды, доверия, отваги, воображения. Потому-то великие завоеватели пользовались всегда для своих целей патетическим языком. Они имели около себя всегда такие массы, которые находились постоянно только в приподнятом состоянии и хотели слушать только возвышенную речь. Поразительная бессмыслица моральных суждений. Если человек находится в упоении чувства власти, он чувствует себя хорошо и называет себя хорошим. А другие, на которых он должен распространить свою власть, чувствуют и называют его дурным. В басне о человеческих возрастах Гесиод нарисовал один и тот же век, а именно век гомеровских героев, дважды, и сделал тем самым из одного два века. С точки зрения тех, которые стояли под железным страшным давлением этих искавших приключений богатырей, или с точки зрения тех, которые слышали об этом от своих предков, он представлялся дурным. А потомки этих рыцарских племен почитали в нем хороший, старый благословенный век. Поэт не мог сделать ничего другого, кроме того, что сделал он, ведь он имел около себя слушателей того и другого рода. 133. Прежнее немецкое образование. Когда немцами стали интересоваться другие народы Европы, то это произошло единственно благодаря образованию, которого теперь у них нет уже, и которое они отбросили прочь со слепым ожесточением, как будто оно было болезнью. Но ничем лучшим они не могли его заменить, как политическим и национальным ослеплением. Правда, они добились этим, что сделались еще интереснее для других народов, чем прежде, когда вызывали к себе интерес своим образованием и могут теперь быть довольны. Но нельзя отрицать, что то немецкое образование одурачило европейцев, и что оно не заслуживало такого интереса, такого подражания и такого усердного поклонения. Оглянитесь теперь еще раз на Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, Гегеля, Шеллинга. Почитайте их письма и войдите в великий круг их поклонников. Общая черта всех их, которая бросится вам в глаза и невыносима, и жалка. Во-первых, желание показаться морально настроенными и притом добиться этого какой бы то ни было ценой. Затем погоня за блестящими, лишенными плоти отвлеченностями. Это нежный, благонравный, убранный серебром идеализм, который хочет казаться благородным в манерах и в голосе, вещь насколько смелая, настолько и простодушная, одушевляемая исходящим из глубины сердца отвращением к холодной и сухой действительности, к анатомии, к полным страстям, ко всякого рода философской воздержанности и скептицизму, но зато и к познанию природы. Свидетелем этого направления немецкого образования был Гёте, но он относился к нему своим особенным образом, стоя рядом с ним, тихо сопротивляясь, молча, все крепче и крепче утверждаясь на своем более достойном пути. Позднее его застал еще и Шопенгауэр. Ему снова сделался видим действительный мир и чертовщина мира, и он говорил об этом насколько грубо, настолько и воодушевленно, ибо эта чертовщина имеет свою красоту. Так что же в сущности так прельщало иностранцев? Тот слабый блеск, тот загадочный свет Млечного Пути, который виден был вокруг этого образования. При этом иностранец говорил: «Это от нас очень-очень далеко. Туда едва достигает наше зрение и слух. Мы мало знаем это, мало можем насладиться им, мало оценить». Но тем не менее это звезды. Не открыли ли немцы между тем уголок неба и не поселились ли там? Надо постараться поближе подойти к немцам. И подошли к ним поближе. А тем временем сами немцы стали пытаться стряхнуть с себя блеск Млечного Пути. Они их слишком хорошо знали, что были не на небе, а в облаке.